Глава вторая. «Дим, что с тобой?» Егор изумленно посмотрел на приятеля. Димыч сидел у самой кромки воды и молчал. «Димыч!» — позвал Егор. «Ты где был-то?» Димыч помотал головой, будто стараясь сбросить с себя что-то, а потом жалобно улыбнулся. «Там!» — просипел он. «Там такое!» Лёлька подошла поближе. Смотреть на Димыча было страшновато. Волосы у него торчали во все стороны. Куртка порвалась, а на щеках горели красные пятна. Лёлька наклонилась и осторожно дотронулась до Димычева плеча. Тот вздрогнул, посмотрел на нее невидящими глазами и вдруг всхлипнул. Лёлька растерялась. Разве 13-летние мальчишки плачут? Она давно не видела, чтобы такое случалось с ее братом. Раньше, да, бывало, но с тех пор прошло уже года 3 или 4, точно Лёлька не помнила. Кажется, в последний раз Егор плакал, когда на лестнице они нашли раненого котенка. Крохотный рыжий комочек прижимался к стене и еле слышно пищал. Сначала ребята решили, что он просто голодный, но когда Егор взял котенка на руки, то увидел, что задняя лапка у него в крови и не сгибается. Лёлька осторожно погладила несчастного малыша по головке, а тот доверчиво потянулся к руке и даже попытался мурлыкать. Вот тогда Лёлька заметила, что глаза у брата подозрительно заблестели, и ресницы стали темными и влажными. Правда, Егор быстро справился с собой и даже не всхлипнул ни разу. Всхлипывала Лёлька, рассказывая про котенка маме. Но мама моментально нашла нужный телефон, позвонила, и они все вместе повезли найденыша к ветеринару. Кот вырос, стал пушистым и толстым. Когда лапка зажила, его забрала к себе бабушка. Лёлька не хотела расставаться с котенком, но бабушка жаловалась и говорила, что по вечерам ей бывает очень одиноко, а кот грустить не даст. Вот с тех самых пор Егор и не плакал. Димыч всхлипнул еще раз и прикрыл лицо растопыренными пальцами. «Что случилось-то?» — спросил Егор. Димыч помотал головой. Егор присел на корточки перед приятелем. «Тебя кто-то напугал?» — догадалась Лёлька. Димыч потер глаза кулаками и шмыгнул носом. «Там!» — снова просипел он. «Яма с черепом!» Лёлька вскрикнула и прикрыла рот рукой. Егор сжал ее локоть. Даже через куртку Лёлька почувствовала, что пальцы у него ледяные. «Ты уверен?» — спросил он Димыча. «Может, тебе показалось?» Димыч опустил голову, быстро облизнул губы и начал рассказывать. Когда Егор заявил, что пора возвращаться к Лёльке, Димыч отказался. Он хотел во что бы то ни стало найти укромный уголок и отжать промокшие в лодке джинсы. Егор ушел, а Димыч побрел через заросли черники к лесу. Лес оказался светлым и приветливым. Под ногами стелился бледно-зеленый мох, красноватые стволы сосен уходили высоко в небо. Пахло смолой и влажной землей. Около одной из сосен Димыч остановился. Он уже начал расстегивать молнию, как вдруг заметил, что кора на уровне его глаз изрезана. И не просто изрезана, а на ней явно были начертаны какие-то знаки. Забыв про мокрые джинсы, Димыч рассматривал рисунок. Над странными знаками кто-то вырезал стрелку. Стрелка указывала налево, и Димыч машинально повернулся туда. Его взгляд наткнулся на вторую сосну, стоящую метрах в 5 от первой. На ее коре тоже темнели рисунок и стрелка. Димыч пошел по стрелке и заметил третью сосну с рисунком. Только теперь стрелка над ним указывала вверх. Димыч поднял голову, ничего интересного не увидел и решил подойти поближе. Не отрывая взгляда от стрелки, он сделал шаг, второй. Идти по мягкому, упругому мху было легко и приятно. Если бы Димыч смотрел под ноги, он бы заметил, что на его пути среди мха накиданы сосновые ветки и высохшая трава, и, может быть, насторожился бы. Но он не смотрел. Когда его подошва соприкоснулась с ветками, те хрустнули, и Димыч провалился в пустоту. Это произошло так неожиданно, что он не успел испугаться. К тому же пустота оказалась вовсе не пустотой, а ямой глубиной чуть выше колена. «Хорошо, что ногу не сломал», — подумал Димыч, раскидывая игольчатые лапы, чтобы найти края ямы, опереться о них и выбраться наверх. Он отбросил несколько веток и вдруг увидел на дне что-то округлое, покрытое мерзким серым налетом. Димыч присмотрелся и чуть не взвыл. В нескольких сантиметрах от его ног лежал череп. Димычу показалось, что сердце взметнулось к горлу и застучало часто-часто, уже не в груди, а там, на новом месте. Удары отдавались в висках и в затылке. Димыч крепко зажмурился и кое-как выполз из ямы. Он немного посидел на влажном мху, сглатывая противную вязкую слюну, а потом поднялся и быстро закидал яму ветками. Ему не хотелось оставлять здесь никаких следов. «Говоришь, череп был серый?» — уточнил Егор. «И вокруг глазниц красные полосы?» Димыч кивнул. «А большой?» — Димыч показал. Егор посмотрел на Димыча и вдруг усмехнулся. «Для человеческого великоват». «А для чего нормально?» — не поняла Лёлька. «Для резинового», — объяснил Егор. «Из магазина приколов страшилок». «Из магазина? А кому это нужно?» — растерялась Лёлька. «На соснах что-то вырезать, череп покупать и в яме прятать». У Димыча было по этому поводу свое мнение, но он предпочел промолчать. Егор пожал плечами. «Мало ли, может, местные мальчишки развлекаются. Или туристы. А что, запросто? Устроили ловушку и довольны?» «Не знаю», — усомнилась Лёлька. «В чем кайф-то? Если бы они в соседних кустах сидели и наблюдали, я бы еще поняла. А так? Странно». «Люди разные бывают», — отозвался Егор. «В Лондоне...» Когда я в летнюю школу ездил, был у нас один парень. Так вот, он постоянно кому-нибудь клей в обувь наливал. То ночью зубной пастой лицо мазал, то под простыню колючки подсовывал. И причем не нам, а тем, кто помладше. Сначала-то малыши среди своих искали, а потом решили ночью подежурить и выяснили, кто пакостит. И ведь он же не видел и не слышал, как они там визжат, проснувшись в пасти, или спиной на колючки наткнувшись. А все равно. «И чем дело кончилось?» — поинтересовался Димыч. «А, выгнали его», — ответил Егор. «С позором. Он сначала кричал, что мы предатели, раз про него взрослым рассказали. Только нам наплевать было. Это он предатель, если своих же малышей мучил, а не мы. И, кстати, папаша у него такой бизнесмен крутой. Приехал, возмущался. Но там строго. Дисциплину нарушал? Нарушал. Неоднократно? Неоднократно. Значит, условия договора не выполнил, и до свидания. Так с папашей и уехали». «Думаешь, здесь такой же пакостник ловушку устроил?» — спросила Лёлька. «Вполне возможно», — кивнул Егор. «Хотя знаки на соснах... Слушай, а пойдем туда вместе посмотрим? Интересно же?» Успокоившийся было Димыч снова съежился и вжал голову в плечи. «Что-то мне не хочется», — сказал он тихо. «А мне хочется», — пискнула осмелевшая Лёлька. Честно сказать, она готова была заниматься чем угодно, только бы никто подольше не вспомнил про то, что она сделала с лодкой. «Да ладно тебе!» — Егор хлопнул Димыча по плечу. «Пойдем, покажешь». Димыч посмотрел на приятеля и неохотно кивнул. Если бы дело было только в яме с черепом, он бы повел туда ребят совершенно спокойно. Во-первых, череп явно был гораздо крупнее человеческого. Это Егор правильно сообразил. Во-вторых, одно дело внезапно провалиться куда-то, и совсем другое — прогуляться до того места с друзьями. Но вся беда в том, что на обратном пути с Димычем случилось такое. Из-за этого он и разревелся на берегу, Из-за этого и катился кубарем по склону, только чудом ухватившись за ивовый куст у самой воды. Может, если бы они были с Егором вдвоем, он бы и рискнул все рассказать. Но при маленькой девчонке... Нет, это было выше Димычевых сил. Поэтому теперь он стиснул зубы и повел ребят к яме в лесу.